Глава 38. Таксист высадил Тома возле трехзвездного отеля по пути к вокзалу Сен-Шарль. Он распрощался с американцами, протянул Гарри купюру в 20 евро, замахал руками на Пенни, которая принялась было возражать, что это слишком много, и вылез наружу. Он поставил сумки на тротуар, вытащил мобильный и сделал вид, что ему нужно срочно ответить на звонок. Повторяя в трубку свои любимые строчки из «Яйца», чтобы создать впечатление оживленной беседы, Том повернулся лицом к дороге и обвел взглядом машины, велосипедистов и прохожих. Не обнаружив никакой видимой угрозы, он вошел в отель, снял номер на одну ночь, поднялся на лифте на третий этаж и быстро разобрал вещи. В номере пахло моющими средствами и застарелым сигаретным дымом. Сообщения Клэр оставили в его душе какой-то странный зуд. Тому казалось, что у него внутри постоянно что-то чешется, как укус насекомого на руке Гарри, который он только что видел. Это был точно рассчитанный удар по его гордости и супружеской верности. Ричард Куин, холостяк, инвестор хедж-фонда, с двумя бывшими женами и тремя сыновьями за плечами, был главным оружием Клэр, козырем, который она доставала из рукава, когда чувствовала, что Том готов оставить ее по-настоящему. Ричард знал, что Том работал в Ми-6 и, видимо, рассматривал этот факт как личное оскорбление, как будто 30 лет назад ее величество совершило ужаснейшую ошибку, не призвав к себе на службу самого Ричарда. Теперь ему уже исполнилось 55, он был баснословно богат и не оставлял попыток соблазнить почти незамужнюю Клэр пятизвездными отелями в Провансе и Бордо, когда его так называемый профессиональный интерес к виноделию увлекал его за границу. Однажды после возвращения из такой вот поездки в Эльзас Клэр на мгновение потеряла контроль над собой и стала умолять Тома простить ее, а также призналась, что считает Ричарда скучным. «Так какого черта ты с ним трахаешься?» — заорал Том. Клэр, несчастная и измученная, тоже не выдержала. «Потому что он рядом, и потому что у него есть семья». Том так и не смог придумать ничего в ответ. Он понимал ее извращенную логику, ее печаль и отчаяние, и ничего не мог с этим поделать. Он испробовал все способы утешить Клэр, и все безуспешно. Клэр не могла забеременеть ни от Куина, ни от любого другого мужчины, на которых она бросалась от безысходности. Бесплодна была она, а не Том. Он любил ее больше, чем мог передать словами, но пришел к окончательному выводу, что их совместное будущее невозможно. Однако мысль о том, чтобы признать свое поражение и развестись с Клэр, лишала его сил. Зазвонил мобильный. Всего несколько человек знали этот номер. «Стивен?» Этот акцент он узнал сразу же. «Мадлен, как приятно, что ты позвонила». «Мне тоже приятно». Судя по звукам, она стояла где-то на улице. Том услышал жужжание мопеда и более расплывчатый городской шум. «Ну что, может быть, мы пообедаем вместе, как собирались? Ты свободен? Могу ли я отвезти тебя попробовать ля буйябес?» Примечание. «Буйябес» в переводе с французского «рыбный суп». Конец примечания. «Отлично. Я с удовольствием. Я только что снял номер в отеле». «О, в каком? Где ты?» Тому ничего не оставалось, как ответить правду. Люк и его приятели уже наверняка отследили, где он, и обязательно сделают еще одну попытку взломать лэптоп. И хотя он был уверен, что компьютер не подведет, все же нужно было взять его с собой, а также убрать из номера все потенциально подозрительное. «Я не знаю точно, где я», — сказал он. «Таксист высадил меня где-то на границе арабского квартала, примерно в полумиле от вокзала». «Неважно», — перебил его Мадлен, — «я найду. Я заеду за тобой в 7, и мы пройдемся до Шемишель». «Он по другую сторону от порта, это не очень далеко». «Хорошо, в 7», — подтвердил Том. У него было еще 5 часов. Он пообедал в кафе в 2 кварталах от отеля, вернулся в номер и снял трубку гостиничного телефона, стоявшего на тумбочке рядом с кроватью. Номер, который он набрал, существовал только для того, чтобы принимать звонки на автоответчик семьи Юниак, на случай, если кто-то из шпиков надумает полюбопытствовать. Раздался голос его коллеги из Ми-6. «Здравствуйте. Вы позвонили Стивену и Кэролайн Юниак. Сейчас нас нет дома, но если вы хотите нам что-то сказать или оставить сообщение для Беллы или Дэна, говорите после сигнала». Том сказал все, что требовалось. «Привет, милая. Ты дома? Возьми трубку, если ты меня слышишь». Соответствующая пауза. «Окей. Я только что сошел с парома, хотел узнать, как у тебя дела. Я собираюсь остаться в Марселе на ночь, а потом, возможно, заеду в Париж. Хочу увидеться с одним клиентом, но он еще сам не знает, будет он в городе или нет. Так что, может быть, я сяду в самолет уже завтра днем и буду дома к ужину, или зависну в Париже на пару дней. В любом случае, я дам тебе знать. Тут прекрасная погода, сегодня вечером я иду есть буйабес. Позвони мне на мобильный, когда освободишься, или попробуй позвонить в отель. Так дешевле. Отель называется «Монтан», номер 316». Он продиктовал номер отеля, передал жене, что любит ее и целует, сообщил, что скучает по Белле и Дэну, и повесил трубку. Потом Том переоделся в свежую рубашку и через 5 минут с лэптопом на плече и мобильным в кармане уже направлялся к «La Cité Radieuse», лучезарному городу, одной из главных достопримечательностей Марселя, обязательной для посещения для снобов от архитектуры. Там можно было прекрасно убить пару часов до встречи с Мадлен. Водитель такси, молодой парень лет 20 с небольшим, которого Том поймал на улице Республики, только недавно приехал в Марсель и ничего не знал о Ле Корбюзье, поэтому Том решил его просветить. Каждый многоэтажный дом в мире, каждая высотная башня, созданная для жилья, обязана своим появлением на свет лучезарному городу. «Правда?» Водитель, щурясь от солнца, взглянул на него в зеркало заднего вида. Было трудно сказать, действительно ли он заинтересовался информацией или просто проявляет вежливость. «Правда. Если вы выросли на 10-м этаже бетонного дома, где угодно, от Шеффилда до Сан-Паулу, знаете, вы оказались там благодаря Ле Корбюзье». «Я вырос недалеко от Леона», — сказал таксист. «У моего отца свой магазин». На этом просветительская часть беседы закончилась. Водитель завел бесконечный разговор о футболе. Он показал Тому велодром на бульваре Мишле, домашний стадион клуба «Олимпик Марсель», и долго жаловался на Карима Бензема, любимца всех леонцев, который продался как шлюха клубу «Реал Мадрид». В конце концов, он высадил Тома у входа в лучезарный город. «И это оно и есть?» Таксист с подозрением оглядел здание. «Выглядит, как любая другая чертова башня в Марселе». «Именно», — заметил Том. В 200 метрах позади двое мотоциклистов свернули на бульвар Мишле. Том был уверен, что одного из них в голубом шлеме он видел и раньше. Он объезжал такси на площади Кастеллан. Мотоциклисты скрылись за поворотом, и он вручил водителю деньги. «Приятно было с вами поговорить», — сказал он. Лучезарный город был расположен в небольшом, не слишком ухоженном городском саду. От бульвара Мишле его закрывал ряд деревьев. Том нашел вход и устроился в ресторане на 3-м этаже с сэндвичем и чашкой кофе. Эта часть комплекса была превращена в дорогой бутик-отель. Здесь же посетители могли увидеть примеры работ Ле Корбюзье. Оставшаяся часть лучезарного города по-прежнему функционировала как полностью укомплектованный жилой комплекс, включая детский сад на крыше и целый ряд магазинов. Том решил слегка нарушить границы чужой собственности и свернул на внутреннюю лестницу, чтобы осмотреть верхние этажи не как турист, а, так сказать, изнутри. Это была ошибка Тома. Он оказался в длинном черно-красном коридоре, темном как глотка, совершенно один и в полной тишине, не считая еле слышного бормотания телевизора или радио в одной из квартир. Коридор заканчивался тупиком. Сзади раздался неясный шум. Том обернулся и увидел двоих молодых арабов в спортивных костюмах. Они двигались в его сторону, один держал в руке металлический прут. Том сразу же подумал о мотоциклистах. «Привет, мистер! Может, мы вам сможем чем-нибудь помочь?» — спросил по-английски парень с прутом. Естественно, они не могли быть жителями дома. Мигранты в спортивных костюмах вряд ли могли себе позволить снимать квартиру в лучезарном городе. «Вряд ли», — ответил Том по-французски и снял сумку с плеча, чтобы она не стесняла его движений. «Я просто осматриваюсь». Я большой поклонник Ле Корбюзье. «Что это у вас там?» Старший из арабов кивнул на его сумку. Том заметил, что в его левой руке блеснул нож, лезвие отразило тусклый желтый свет от лампы над одной из дверей. «А что? Что вам надо?» На этом диалог прекратился. Они двинулись на него. Том швырнул сумку в того, что с ножом, и на какое-то мгновение он потерял равновесие. Однако вместо того, чтобы совершить ответный выпад, араб отступил на несколько шагов назад и подхватил сумку, оставив напарника один на один с Томом. Второй араб, постарше, был ниже ростом и шустрее, чем первый. Том вдруг почувствовал свой возраст, ощутил, как медленно он поворачивается по сравнению с этим юнцом. Дальше все было очень шумно и быстро. Том одновременно звал на помощь, пытался не выпускать из вида металлический прут и внимательно присматривался, не покажется ли второй нож. Он старался сэкономить силы и не совершать лишних движений. Он был заперт в конце коридора, как в ловушке. Бежать было некуда, скрыться негде. «Окей, она у меня!» — крикнул младший метрах в 10 от них в глубине коридора. Его силуэт четко выделялся на фоне беленой стены, освещенной неяркой лампочкой. В ту же секунду второй нападавший бросился на Тома. Он взмахнул прутом, но Том успел поднырнуть под него. Прут просвистел над духом и врезался в последнюю по коридору дверь. Раб сделал еще один выпад уже кулаком и попал ему в ребра. Том сумел обхватить его руками, и оба рухнули на пол. В голове мелькнуло какое-то размытое воспоминание о тренировках в форте Монктон. Он вдавил палец в левый глаз араба и нажал, что было сил. «Пошли!» — снова крикнул младший. Том видел его боковым зрением. Он сжал горло своего противника и попытался оттянуть его голову назад, но тут же получил удар коленом в пах, как будто бы и не сильный, но боль тут же пронзила его до самых кишок и растеклась по спине. Том застонал и невольно ослабил хватку, чувствуя в ноздрях и даже во рту мерзкий запах чужого многодневного пота. Араб высвободился и нанес ему сокрушительный удар ногой в голову. Прикрывая голову руками, Том попробовал встать, но к ним уже подскочил первый нападавший и осыпал его градом ударов по рукам и ногам. При этом он пронзительно что-то кричал на марсельском арабском, и Том боялся, что он пустит в ход нож. В этот момент, наконец, отворилась одна из дверей в черно-красном коридоре. «Какого черта тут происходит?» — крикнула женщина. Арабы бросились бежать. Их кроссовки поскрипывали по линолеуму. Сумку они, конечно же, прихватили с собой. Том обессиленно выругался им вслед. Он лежал на полу, поверженный и раздавленный. В сумке был лэптоп, мобильный, паспорт на имя Юниака. Там было все. «Господи!» — женщина подбежала к нему. «С вами все в порядке?»